Глава 20. Варгас ждал Нору в своем поместье на восточном побережье между Гринвудом и Тахо. Большой дом белого камня, выстроенный в старинном колониальном стиле, с портиками, колоннами на балконе второго этажа и внутренним двориком с фонтаном, располагался на просторной территории. С трех сторон ее окружала высокая ограда, а с четвертой, обращенной к океану, поместье защищал обрыв. Береговая линия была в 100 метрах ниже. К пристани, где стояли большая яхта и несколько катеров, можно было спуститься на лифте. Нора приехала на мотоцикле, охранник на воротах почтительно отсалютовал, помощницу Варгаса здесь отлично знали. Но браслет пришлось предъявить и оружие сдать. Двое бойцов в затемненных шлемах и защитных комбинезонах проводили Суарес в холл, встали около дверей. Поместье охраняли 18 человек. При нападении нижние уровни, а их было два, превращались в неприступную крепость. Это были не личные люди Варгаса, а люди семьи. Фальки не собирались спускать советника с поводка. Варгас, пожилой крепкий мужчина с мощным носом и выпуклыми карими глазами, с черными волосами, зализанными назад и забранными в хвост, в свободном костюме и шлепанцах вышел через несколько минут, кивком головы позвал Нору наверх. Там, в комнате с панорамными окнами, сидел Ванетти и глазел на большой во всю стену экран. На экране двое обрабатывали пленного. Лицо незнакомца напоминало свежую отбивную. Он еще мог говорить, но кроме просьб о пощаде, Нора ничего не услышала. «Парень из мотеля», утверждает, что ни о какой компании не знал, а деньги украл в ночном клубе. Ванетти отхлебнул из высокого стакана. Мы уже допросили его подружку, она говорит то же самое. Какой-то простофиля, его накачали наркотой, а потом там оставили. Камер в клубе нет, хозяин в курсе делишек этой парочки, так что они ни при чем. Отпустите? Стареешь, Нора. Заместитель Варгаса осклабился. «Задаешь глупые вопросы. Что у тебя? С чем приехала?» Нора повернулась к Варгасу, который стоял у окна и смотрел на океан, вопросительно подняла бровь. «Брось», — сказал советник. «Тут все свои. Выкладывай. Что такого срочного ты узнала?» Женщина достала из кармана пластинку, повертела в пальцах. Считыватель находился на столе, рядом с Ванетти. Она подошла к нему, положила руку на плечо. Мужчина скосил глаза, дернулся, попытался подняться. Нора резким движением вспорола ему горло. Ванетти раскрыл рот, пытаясь вдохнуть воздух, струя крови ударила вверх, ее было много, достаточно, чтобы залить все вокруг. Варгас был внешне спокоен, только рука, сжимавшая спинку кресла, сжалась и побелела. Нора перепрыгнула через стол и встала напротив него, на расстоянии руки. «Ты что творишь?» Советник семьи Фальк держал левую руку у виска, вызывая охрану. «Мою дочь украл Ванетти, Макс. Посмотри мне в глаза и скажи, что ты не знал. Только не тяни. У меня всего полминуты». И Нора продемонстрировала пустое запястье. Она оказалась ни при чем, но по глупости связалась с теми, с кем не следует. Мы бы ее отпустили, когда эта заварушка с Корсом закончится. Но не сейчас. Ты сама двигала ее по службе. Умная девочка, даже слишком, — быстро сказал Варгас. Я все понимаю, Нора, но... 10 секунд! Варгас молчал. Трое охранников забежали в комнату, нацелили оружие на Суарес. Один подошел близко, очень близко, и наставил на женщину мага пистолет. «Сдаюсь», — сказала Нора. Она резко вытянула руку вперед, указательный палец вошел в глазницу Варгаса, как в масло, загнулся и вместе с куском кости вышел обратно. Те, кто стоял у двери, среагировать не успели. Суарес двигалась быстрее, чем можно уловить глазом. Другой рукой она выхватила у охранника пистолет, выстрелила ему в лицо, а потом три раза в сторону двери, целясь в головы. Один охранник получил пулю в щеку, второму поначалу повезло. Лоб защитил щиток шлема, но следующий заряд вошел точно в переносицу. Нора шевелила губами, отсчитывая секунды. Уже прошло 72, На 73-й она натянула браслет обратно, а потом связалась с Генри Фальком. Генри отозвался сразу же. «Варгас и Ванетти убиты», — сказала Суарес. «Временно принимаю место советника. Есть веские причины». «Хорошо. У тебя есть 60 часов, чтобы все мне объяснить», — сказал молодой босс и отключился. Когда следующая группа охранников вбежала в комнату, Нора стояла у входа. Она показала одному из бойцов планшет, тот быстро пробежал глазами текст, приложил ком, дождался сигнала и кивнул. «Какие будут приказы, сеньора?» — спросил он. «Паучий остров, 5 километров к востоку. Мне нужен катер и сопровождение. Здесь ничего не трогайте». «С этим что делать?» — боец кивнул на экран. Пленник повис на стуле, а его мучители тихо переговаривались. «В океан. И подружку тоже». «Выкладывай», — Павел посмотрел на Эфраима в упор. «Мы с Филиппой вместе учились в университете. Там я разработал программу, которая вместо нас отмечалась на занятиях. Бот, точнее два, они отвечали на вопросы, писали проверочные работы, даже участвовали в соревнованиях. И она ее украла, точнее позаимствовала для себя. Так что я знал, где искать и что. А потом сопоставил данные, которые ты прислал. Сначала нашел ее, точнее место, где ее захватили и куда отвезли. И кто это сделал? Бот, ну, Пако Эсторио, до сих пор привязан к ее браслету. А потом завел все, что было сюда. Тут, кстати, отличное оборудование стоит. Оно работать должно, а не в качестве мебели. Веласкес, там все повязаны, полиция, служба контроля, даже бюро. Через эту компанию в Сентаменто идут каналы поставок для китайцев и русских на северном побережье. Из Акапулько пересылают грузы в Гринвуд, оттуда в Майск. Запутанная схема. Но, похоже, внутри семей кто-то свил собственную паутину. И эти потоки очень легко перехватить. Они откусывают кусок у таких, как Лидия или Нина, не забираясь выше, а мы отщепнем кусок у них, и никто ничего не заметит. Но если заметит, нас прикончат. «Отличная перспектива», — согласился Веласкес. «Но я не об этом спрашивал». «О какой проблеме ты говорил?» «Да, верно. Со мной связалась Волкова. Точнее, она хотела поговорить с тобой. Очень срочно». Геллер немного расслабился. «Кидаю тебе на очки и включи личный режим. Здесь тоже есть камеры». «Ого!» Веласкес нацепил очки на нос, откинулся в кресле, провел пальцем по заушнику. Теперь все звуки шли прямо на перепонку, а изображение на сетчатку. На виртуальном экране появилась Настя. Она была зла и сосредоточена. «Слушай сюда, мелкий говнюк», — сказала она. «Мою сестру похитили. Мы знаем, кто это сделал. Но найти ее должен ты, иначе у нее нет шансов выжить. Для ясности, я помню, что произошло на острове, кто такая Мона и что ты сделал, чтобы меня спасти. И чем мы занимались в твоем доме, извращенец? Не знаю, я должна быть тебе благодарна, и да, так и есть. Но если ты откажешься, у меня нет другого выхода. Я сдам тебя службе контроля». Волкова показала на левое запястье. «Ребята из бюро пытаются его найти, но пока ничего не выходит. Мы уже прошерстили 8 домов, в 3 они были, но съехали. Я послала твоему другу все, что у нас есть. Павел, умоляю, найди ее. Если ты это не сделаешь, я сама тебя прикончу, засранец». Веласкес отключил запись, стянул очки. Вопросительно взглянул на Геллера. «Очень эмоциональная девушка», — сказал тот. «И не глупая. Прислала мне столько информации, что я с ней всю ночь разбирался». «Да, я видел, и ты отлично справился». «Кстати, об этом». Эфраим ничуть не смутился. «Лив тоже замешана. Она отвечала на вызов и узнала Волкову. Точнее, не ее, а имя. И это меня озадачило, так что я ее допросил». Мак-инженер самодовольно улыбнулся, потряс левой рукой. «Навыки вырабатываешь. И что она сказала?» «Тут полно совпадений. Сестру Волковой похитил свихнувшийся эспер-курьер, который раньше был полицейским. Тот же полицейский похитил Аву Самойлову, которая жила в твоем здании, а Лив поручил сыграть ее роль и подменить содержимое посылки. а потом это бойня в Форталеза, где он прикончил полицейских, и это похищение, и сотрудница службы контроля, которая ему помогает, в общем, все сходится сюда. У бюро нет этой информации, и я считаю, что мы должны помочь. Ты знаешь, кто ее сестра? Ага. Играет в майских пантерах или аллигаторах, что-то такое. Ты серьезно? Мы спасем Люси Волкову, звезду спортивных журналов, лучшего игрока года. Я пока что не справлюсь, но у Шварца наверняка есть маги для этого. Он не откажет, наверное. Не торопись. Веласкес покачал головой. Изложи-ка мне все по порядку. Лив, не стой за дверью, заходи и расскажи мне все по порядку. Лив осторожно зашла в офис, присела на краешек кресла. Она уже все рассказала новому шефу, но была готова повторить это еще раз. Как ее наняли для того, чтобы подменить Аву Самойлову, попасть на ее рабочее место и подменить содержимое посылки, любой посылки с похожим содержимым. И что сюда, в агентство, она попала совершенно случайно только потому, что оно напротив Тринити Фарма. Кто именно ее нанял, она не знала, но зато знала посредника. И еще она очень боялась. Этого Лив не скрывала. Полицейский, который похитил Аву, оказался свихнувшимся магом, и это было куда страшнее, чем угроза сдать ее полиции или даже бюро. Павлу казалось, что секретарша что-то скрывает, но он решил, что надавит на нее позже. «Я уволена?» — спросила Борхес. «Пожалуйста, не выгоняйте меня, пока все это не закончится». «Хорошо», — пожал плечами Павел. «Я тоже думаю, тебе будет спокойнее рядом с нами, пока мы не поймаем этого Виктора». «А вы сможете?» Лив сделала вид, что не поверила. Павел и Эфраим переглянулись. «Мы постараемся», — сказал Веласкес. «Начнем с твоего посредника. Но сначала я свяжусь с сержантом Волковой, а то и вправду какую-нибудь глупость выкинет». Волкова чувствовала себя превосходно, и физически, и морально. Скованность движений прошла, только небольшая слабость напоминала о том, что еще несколько дней назад она с трудом передвигалась. Почему-то она была уверена, что с Люси все будет в порядке. И вообще, после клиники острота переживаний уменьшилась. Звонок Веласкеса застал ее в гараже. Она перебирала небольшой арсенал — два карабина, несколько пистолетов и две упаковки управляемых мин. В этом наборе явно не хватало снайперской винтовки с магнитным ускорителем и дрона-разведчика. «Я еду с тобой. Это не обсуждается», — сказала она. «К тому же у меня есть допуск от бюро. Он любые двери откроет, точнее, их сеть. Выезжаю через 5 минут». После покушения Волкова купила скутер, на нем в экзоскелете передвигаться было удобнее всего, но теперь, когда ноги снова ее слушались, она в его сторону даже не посмотрела. В гараже стоял гладиатор, мощный байк сестры. Настя кинула в багажник упаковку мин и пистолет, карабин пристегнула к сиденью, еще два пистолета прицепила на пояс и вырулила на подъездную дорожку. Черная кожаная куртка, бандана, отличный такт очки, позаимствованные в бюро, и огромное желание надрать кому-нибудь задницу, со всем этим мотоцикл выскочил через ворота, которые едва успели отъехать, и повернул направо. От Седаже Фундо до Ньюпорта было чуть меньше 500 километров по скоростному шоссе. Настя притормозила только один раз, на выезде из города. Потом набрала скорость и помчалась вперед. Она обгоняла массивные фуры и медлительных старичков на пикапах, бросила вызов какому-то парню на таком же мотоцикле. К развилке на Ривердейл и Сентаменто они пришли почти плечо к плечу. Парень поехал севернее, а она продолжила путь на запад. Теперь она орала песни, все какие знала, и только на втором куплете «Мефоде» хита Мелани Пайпер ее пробрала. Она вспомнила выбеленный череп, оставшийся от певички, груду костей, найденных в джунглях, задавленные эмоции хлынули гигантской волной, унося и хорошее настроение, и вообще желание жить. Волкова подняла щиток шлема. Слезы, которые жгли глаза, тут же высохли, и новые тоже. захотелось вильнуть рулем и въехать в придорожный щит или дерево. Однако байк не давал отключить защиту. Уже в Ньюпорте она кое-как собралась, не позволяя себе совсем раскиснуть. Настя бросила гладиатора возле входа, рядом с красным дьяволом, поднялась на второй этаж и пнула дверь офиса Мёбиус. «Ты должен его прикончить, Веласкес!» — жалобно сказала она. «Нет, ты должен его поймать, а прикончу его я!» Сержант Анастасия Волкова, представил ее Павел. «Оливия Борхес, если это настоящее имя. Хотя какая разница? Ф, есть результаты?» «Нет, дальше посредника я не продвинулся». Геллер приподнял очки. «Привет, сержант. Лив его знает как Мунка. На самом деле это Майк Пенья, глава небольшого агентства, которое продает людей для разных мелких делишек. Например, если надо надрать кому-то задницу, а сам это делать боишься, человек от Пеньи придет и сделает это за тебя. Или если надо что-то украсть. Одна загвоздка. Пенья живет где-то на свободных территориях западнее Рио-Морте и оттуда не высовывается. Думаю, Лив его не видела ни разу. А вот он отлично знает, кто она и где находится». Борхес кивнула. «Она не будет в опасности?» — спросил Эфраим. «Пенья может сдать ее нанимателю. Может быть, попросить бюро взять ее под защиту?» «Они выставят меня приманкой», — запротестовала Лив. Привычки полиции и специальных служб она знала отлично. «На месте бюро такой шанс я бы не упустил», — серьезно кивнул Веласкес. «Как только мы найдем этого Пенья, вам двоим надо временно исчезнуть. Сможешь обрабатывать информацию, скажем, на яхте?» «Легко», — ответил Геллер. «Я перетащу основные блоки, подключу к навигационной системе и сделаю временный канал связи через городскую службу управления беспилотниками. Пока они будут думать, откуда у них такая активность, мы уже все закончим. Надеюсь». «Отлично». Павел поднялся с кресла. «Тогда за работу. Оливия, как думаешь, за сколько этот Пенья будет готов сдать своего клиента?» Старший агент бюро Фил Родригес раз за разом пересматривал запись разговора сержанта Волковой с неизвестным. Этот неизвестный собеседник его очень заинтересовал. Обратный сигнал собирался в изображение только на комме сержанта, так что ни лица, ни реплик Фил не получил. Данные по агентству Мёбиус пришли сразу же, нового совладельца звали Гордон Шамуэй. По мнению старшего агента, имя вымышленное. Волкова угрожала чем-то Веласкесу, значит, Шамуэй его отлично знал. Ребята из сил обороны, а с ними его дочь Диана и этот новенький, Эскобар, увлеченно разыскивали Веру Барскую, веря, что она выведет их на маньяка-убийцу. Но пока что все их поиски ничего не дали. Фил решил им не мешать своими идеями. Он больше заинтересовался обычным магом Веласкесом. Этот парень явно ничего общего с маньяком не имел, и в то же время Волкова была уверена, что маг найдет другого мага. Определенный резон в этом был, мутантов притягивало друг к другу. Фил еще раз просмотрел досье на молодого человека, особо выделил отсутствие данных за целый год, который тот провел в армии, и перешел к жизни после колледжа. Удивился совпадению, связался со своим старым другом, репортером Анджеем Смолски, и некоторое время с ним беседовал. Разговор очень понравился обоим. Фил получил то, что хотел, а Анджей — наводку на одно из расследований бюро. Отключив ком, Фил задумался. Минут 20 он сидел, покачиваясь в кресле, потом налил себе полный стакан рома, отхлебнул и вывел на экран сначала дело Виктора Абернати и охотников на магов, потом расследование смерти лейтенанта Крауза из службы контроля. Добавил к ним отчет по убийству Читы Марковицей. Некоторые даты и события уж очень явно совпадали. «Если бы я чокнулся», — старший агент допил ром, закурил. Он любил в тишине побеседовать сам с собой, так лучше думалось. «Вот совсем бы крышей поехал», то подумал, что Виктор Лапорт и Павел Веласкес могли оказаться в одном месте и в одно время километров за 600 от Параизу, если плыть от старого порта. Но тогда бы и на другом не было браслета. А он есть. Подумаешь, Волкова подняла левую руку, пустую. Мало ли, что она хотела этим сказать. Нет, Фил, ты стареешь. Ищешь черного кота в темной комнате, вместо того, чтобы включить в этой комнате свет. А если ты прав? Он выпустил клуб ароматного дыма. Если я прав, за парнишкой нужно приглядеть. Может быть, даже подбросить миска, чтобы кот сам выглянул, так сказать, за дверь. Или натравить собак. Но не сейчас, а когда он расслабится и потеряет бдительность. Одна из трех кают была практически пустой. Веласкес до сих пор не решил, как ее использовать. И вот теперь подвернулся шанс дать ей функциональное назначение. Рабочие перегрузили на борт офисные рабочие места, перетащили контейнеры с оборудованием, и Геллер, ворча, принялся за работу, выставив женщин за дверь. Он бы и Павла выгнал, но тот на правах хозяина остался. «Хорошо, что ты поладил с Лив, но я ей не доверяю», — сказал Веласкес, — «не спускай с нее глаз. Когда у тебя следующий сеанс у Шварца?» «Через 4 дня». «Хорошо. Замкни здесь все на себя и будь начеку. Не думаю, что это затянется, уж больно гладко все складывается. О Филиппе не беспокойся. Уверен, она уже на свободе». Он кивнул на дверь каюты, показал Геллеру сначала 3 пальца, потом 2, потом 1. В дверь заскребли. Веласкес открыл ее, на пороге стояла Борхес. «Он согласен», — сказала она. «300 000 реалов наличными. Через 10 часов. Точные координаты он скажет через 7». «Отлично». Павел вышел из каюты вместе с Лив, прошел на корму, где стояла Волкова. «Что будем делать?» — спросила Настя. Ожидание ее просто убивало. «Не знаю, как вы...» Павел подошел к борту, вгляделся в воду. «Я поныряю. Зачем вообще иметь яхту, если ей не пользуешься?»